зорькой багряною уйду. Я тихо вдаль песнею раннею, да утолю тоску печаль. Пусть ведут меня дороги к неизведанным краям, и раздольем широким веют вольные поля. Песня лета, пламя цвета, солнце это, смех рассвета. Все вокруг теплом согрето в это лето. Нежною ягодой мне улыбнется лес, тропкой вертлявою мыслью нося в лазурь небес. Очарованные солнцем будут лютики гореть, и в бриллиантах разольется светлых рощ прелестный цвет. Песня лета, пламя цвета, солнце это, смех рассвета. Все вокруг теплом согрето в это лето. Тайны раскроются, как чаще предо мной. В реках омоется задумчивый покой. По бескрайней по дороге я, как ветер, улечу, взяв с собою в путь далекий этой песенки чуть-чуть. Песня лета, пламя цвета, солнце это, смех рассвета. Все вокруг теплом согрето в это лето. Песня лета, пламя цвета, солнце это, смех рассвета. Все вокруг теплом согрето.